Беша сама чуть не расплакалась, так ей было жаль драгона. Она смахнула копытом слезу. Но звездочет не должен тебя найти. Неожиданно входная дверь с грохотом распахнулась. На пороге стоял зай. Он радостно взмахнул лапами и крикнул. Там такое! Там все жители города собрались, и король Пша! Все хотят видеть спасителей принцессы! Глава 14. Вечер. Беша, Тёма и Драгон вышли из дома звездочета. Жители бешеного города приветствовали их радостными криками. Конь Вермонт подошел к Тёме, и мальчик нежно почесал ему лоб. Мы молодцы. Ну как, вы поймали звездочета? Ему удалось сбежать через черный ход. И никто не видел, как он скрылся. К тому же звездочет забрал с собой драконий клык и мудрые рецепты. Но у него нет когтя. Кстати, я все рассказала королю. Он хочет вас поблагодарить. Всех видеть. Он пожал зае лапу, Беше копыта и Тёме руку, потрепал по холке Вермонта. Потом недоверчиво покосился на дракона. Папа, я же говорю, драгон не опасен. Молодцы, я представляю вас к награде. Что я вам там обещал? Половину дворца. Ну да. Раз обещал, тогда, конечно. Приходите ко мне, а лучше приезжайте на машине и забирайте свою половину. Как раз половина замка лежит сейчас в виде груды кирпичей. Пап, звездочет сбежал. Причем с вашим камнем. Ах, вот оно что! Чего ж вы его не задержали? Да не успели мы. Ну ладно, тогда... Придется посылать на его поиски отряд солдатиков. Не могу же я допустить, чтобы в моем королевстве бегал какой-то звездочет. Надо еще решить, куда мы спрячем драгона. Ему нельзя показываться на глаза звездочету. Да. Иначе случится что-то непоправимое. Только куда нам деть этого вашего дракона? А давай возьмем его во дворец. У нас же там надежная охрана. Никто не проберется незамеченным. И где он будет спать? Пап. У нас 129 спален. Он может спать, где захочет. Ну, ладно. Но выгуливать ты будешь его сама. Зачем его выгуливать? Драгон вполне самостоятельный. А он не грызет мебель. Я слышал, что такое иногда бывает. Сначала все нормально, а потом раз, и вся мебель сгрызана. Нет, я никогда так не делал и не собираюсь. Ну, ладно, пусть живет. Ура! Закричал драгон, из его пасти снова полетели искры. Ему очень не хотелось уезжать из игрушечного королевства и расставаться с друзьями. Принцесса тоже обрадовалась, ведь она с детства любила драконов. А теперь у нее был друг-дракон. Ладно, нам пора, а то пропустим ужин. Кстати, принцесса... Ты еще не отпраздновала свой день рождения, а ведь я приготовил подарки. Как здорово! Драгон, пойдем скорее во дворец. Может быть, вы тоже пойдете с нами? Принцесса взглянула на Тему, Бешу и Зая. Ну, я не знаю. Да, мы бы с удовольствием, только сначала нам нужно зайти к себе домой, немного отдохнуть и поесть. А у меня, ко всему прочему, уже 3 дня никто цветы не поливал. Да, поесть цветы. И как вы только едите эту траву? Но только обещайте, что будете навещать нас с драгоном. Беша, Тёма и Зай пообещали заглянуть в гости на следующей неделе. Потом они попрощались с королем и принцессой и пожелали удачи дракону. Король с принцессой уехали. Жители города стали расходиться, и скоро площадь опустела. Остались только музыканты из Собак Бенд. Они пели, пожалуй, что самую грустную песню из своего репертуара. На сцене и на деревьях в парке загорались разноцветные лампочки, а на небе зажглись первые звезды. Беша, Тёма и Зай сидели на ступеньках дома звездочета, и уходить им почему-то не хотелось. Овца вздохнул. За последние несколько дней произошло столько интересных событий. Она побывала за громоздкими горами, летала по воздуху, видела замок дракона и пластмассовые привидения, познакомилась с самим драконом, который, кстати, оказался довольно симпатичным. У нее появились новые друзья. Только теперь было грустно. Ведь приключения кончились, ей придется снова вернуться домой и заняться обычными делами. Растить цветы, вязать носки или просто сидеть у окна. Зай, сидевший рядом, тоже вздохнул. А куда, интересно, делся тот противный хвост? Да, мы же про него совсем забыли.